Перейдя Дьюк-стрит, она оказалась на Харт-стрит, и Тед предположил, что она просто идет домой круженным путем, несмотря на непогоду. Но тут же он понял, что не угадал, потому что Юджиния внезапно направилась к церкви Святой Девы Марии. Увенчанная зубцами башня церкви была частью набережной, которой славилась Хенли. Однако Юджини пришла сюда не за тем, чтобы насладиться чудесным видом. Она вошла в церковь. — Проклятие! — пробормотал Тед. — Что теперь? — Войти за ней внутрь он не может. С ним собака. — Обродить на улице под проливным дождем удовольствие тоже небольшое. Конечно, можно привязать собаку к фонарному столбу и присоединиться к молитвам Юджини, если она молится, но Теду будет трудно притвориться, будто он случайно встретился с ней в 22:00 в церкви Девы Марии, службы в это время обычно не было. А даже если и была. Юджиния знала, что он небольшой любитель ходить в церковь. Так что же ему остается? Только развернуться и топать домой, как несчастному влюбленному идиоту. И все время безостановочно прокручивать в памяти тот миг на стоянке, когда она снова прикоснулась к незнакомцу тем самым жестом. Тед яростно замотал головой. «Так больше продолжаться не может. Он должен узнать худшее». Он должен узнать сегодня же, заросшая травой и кустарником полоска земли между церковью и кладбищем, разделялась надвое тропинкой, ведущей к кирпичным строениям приюта для неимущих. Во мраке ненастные ночи, окна приюта ярко горели, и Тед направил свои стопы именно туда, пока Юджиния в церкви, он может провести время с пользой, репетируя вступительную речь. — Только посмотри на эту собаку. Толстая, как свинья, — скажет он. Мы начали кампанию по борьбе с лишним весом. Ветеринар говорит, что если ничего не изменится в ближайшее время, у нее сдаст сердце, вот поэтому мы гуляем и будем гулять каждый вечер, обходя город. Можно мы присоединимся к тебе, Юджини? Ты ведь идешь домой? Ну как, готова поговорить? Помнишь, ты обещала рассказать мне что-то важное. Может, уже настало время? Потому что я не знаю, сколько еще смогу продержаться, гадая, о чем ты хочешь мне сказать. Дело было в решении, которое они приняли насчет нее, и пришел он к этому решению, не зная, пришла ли она к тому же. За 5 лет, что минули после смерти Конни, ему ни разу не понадобилось добиваться женщины, поскольку женщины сами преследовали его. И хотя ему совсем не нравилось, когда его преследуют проклятие, и когда эти женщины успели превратиться в агрессивных фурий, и хотя такое преследование убивало в нем всякий энтузиазм, когда дело доходило до главного, но все-таки сознание того, что старина Уайли пользуется высоким спросом, приносило ему огромное удовлетворение. Одна лишь Юджиния не преследовала его. И это заставляло Теда вновь и вновь задаваться вопросом, неужели для всех он настоящий мужчина, по крайней мере, внешне, а для Юджинии по какой-то причине нет? Черт побери! Почему он ведет себя как подросток, никогда еще не спавший с женщиной? Всему виной его неудачи с другими, — решил Тед. — Неудачи, которых никогда не случалось у него с Конни.